Пятеро хуманов были одеты в серые арестантские робы. На груди у них белой краской были написаны номера. Замыкающий держал в руках автомат Калашникова. Дмитрию было кристально ясно. Это не лесная инспекция. Далеко не она. Не узнать беглых заключенных было сложно. Для этого нужно было быть как минимум слепым. Их намерения вряд ли можно было назвать добрыми. Злые и угрюмые лица, усталая походка, истощенные фигуры. Их робы были грязными и местами подранными. На руках видны царапины от веток. Тела зэков были украшены синими татуировками. Даже до места засидки Карпова с порывами ветра доносился неприятный запах немытых тел. Он думал, как быть с беглыми преступниками. Если действовать по закону, то следует немедленно отправиться в деревню и вызвать милицию. Если поступить правильно, то зэков нужно пленить, отконвоировать в деревню и опять же позвонить в милицию, чтобы исключить вариант бегства преступников. Если же действовать так, чтобы получить максимальную пользу, то этих хуманов следует использовать для ритуала. Не вся магия требует маны. Более того, не для всего волшебства нужно быть магом. Некоторые ритуалы и почти все заклинания могут работать за счет жизненной силы. Только почти никто не будет использовать прану для активации заклинаний. Простенькие чары убьют человека, а эльфа заставит пару месяцев отлеживаться и приходить в себя. Так что оно того не стоит, если не использовать чужую силу. Но такое даже среди первородных не поощряется, хотя и изучается на крайний случай. При виде незваных гостей у Линая сразу появилось желание поступить неправильно, а с пользой для себя. Ритуалов он знал много, но в его случае лучшим было создание батарейки. Для этого дереву приносит в жертву существ одного вида с тем, кто будет пользоваться батарейкой праны. Часть жизненных сил уходит на активацию ритуала, но большая их часть сливается с праной дерева. После этого у растения начинается бурный рост, но это скорее побочный эффект. Главное, что дерево мутирует. Оно обращается подобием Милорна, но не им самим. Милорн не только аккумулирует в себе жизненную силу и ману, но и сам вырабатывает эти энергии в больших количествах. Дерево-мутант после ритуала жертвы на время становится аккумулятором праны, использовать который может даже не маг. Зачерпнуть из такого дерева можно намного больше сил без вреда ему. Брать силу в разы легче. Но, главное, дерево служит посредником и ограничителем. Пользователь не перегорит, как если бы он, к примеру, подобным ритуалом перекачивал силу напрямую себе. Из минусов – ужасающие потери. Где-то 20% праны уходит на активацию ритуала. Еще 60% расходуется на рост дерева и удержание оставшейся праны. В сухом остатке останется максимум 20%. Плюс со временем ритуал теряет силу, прана в стволе понемногу рассасывается. Пятеро хуманов – это идеально. Силы одного из них может хватить, чтобы полностью исцелиться или активировать истинное зрение, чтобы посмотреть на свою душу и немного в ней поковыряться. Естественно, Линаэль склонялся к последнему. Обычных людей он убивать не решился бы, а преступников ему было не жалко. «Конь, не гони», — хрипло произнес беглый заключенный, который шел в середине. «Сивый, жратва», — с фанатичным взором ответил ему конь, идущий во главе отряда. «Мы 2 дня ничего не жрали, а у этого охотника наверняка куча мяса. Смотри, какие глубокие борозды от волокуши. Мясо это хорошо», задыхаясь, выдал Сивый, «но я сдохну, если мы будем так спешить. Этот черт с волокушей же, хрен он далеко свалит. Заткнитесь оба», зло прикрикнул замыкающий мужчина с автоматом. «Все жрать хотят, быстрее догоним этого лоха, скорее набьем брюха». «Шкипер, у этого лоха наверняка есть ружье», опасливо заметил Сивый. «А у нас автомат?» Шкипер поправил оружие, свисающее на ремне с правого плеча. «Мы этого черта сразу завалим». Знал бы он, что в этот самый момент черт сидит неподалеку в кустах и решает их судьбу. После услышанной беседы Линаэль утвердился во мнении, что преступников нужно пускать на пользу своему восстановлению. Единственный момент, который он обдумывал, каким образом обезвредить группу. Перестрелять всех из лука можно, но тогда раненых придется тащить на себе к ближайшему дубу. Есть шанс, что некоторые из них могут не дожить до ритуала, а слегка ранить, чтобы хуманы могли передвигаться своим ходом, значит подвергнуть себя риску. Все же 5 человек против 1 хромого недоэльфа, перебор, попробую следить за всеми. В итоге он принял решение проследовать за группой и выждать наиболее удобный момент для нападения. Он бесшумно следовал за мужчинами до самого лагеря, держась от них на небольшом отдалении и скрываясь от глаз. Когда преступники дошли до стоянки, Их глаза загорелись жадным блеском. Они рванули к вещам и стали их потрошить. Сивый бросился разворачивать одеяло. Конь принялся обшаривать рюкзак. Шкипер плюхнулся на скамью и по-хозяйски присвоил себе котелок с шулюмом. Громко чавкая, он начал есть прямо из котелка. «Грибы!» — возмущенно воскликнул Сивый. «Бля, тут чертова чага, сука!» — яростно завопил конь. Его лицо отображало боль всего мироздания. «Что там?» — спросил один из беглецов. «Грибы, грибы, грибы, бля, чага!» Сивый яростно пнул ногой по горке разрезанной на кубики чаги, раскидав грибы по поляне. «Это неправильный охотник, бля!» — воскликнул он. «Ага!» — ехидно выдал шкипер, облизав губы и с довольным видом оторвавшись от пустого котелка. «И он делает неправильный мед!» Он сам же рассмеялся над своей шуткой, глядя на кислые рожи коллег, которые с завистью смотрели на его котелок. Тут один из беглецов обнаружил под навесом мешочек с припасами. «Еда!» – прошептал он. «Тут хлеб, крупа и сушеное мясо. Дай!» – подскочил к нему конь. «Схерали!» – завел он мешочек за спину. В руке коня появилась заточка, которую он до этого прятал в рукаве. «Порежу, сука!» – заткнулись. Громогласно рявкнул шкипер. Недвусмысленно направленное дуло автомата заставило преступников прекратить конфликт. «Хлеб делим поровну», — продолжил шкипер. «Остальную хавку в котел и готовим на общак. Всем ясно?» «Да, понятно», — зло сверкнул глазами на главного Сивый. «Раз понятно, то готовь давай», — кинул ему котелок шкипер. Котелок он не поймал. Тот с громким звоном упал на землю. Добротная чугунная посуда ничуть не пострадала. Сивый подобрал котелок и пробурчал. «Где воду брать? Мы ручей пересекали недавно», — заметил конь. «Метров 200 назад пройти нужно. А я помню, где», — огрызнулся раздраженный Сивый. «Вот конь тебе и покажет, где ручей», — криво ухмыльнулся шкипер. Конь не посмел ослушаться, но было заметно, что ему не нравится командир, его приказы и поведение. Он пошел вместе с Сивым в обратном направлении. Немного удалившись, он прошептал. Шкипер сучился, заметил, как он хавку скрысятничал, а то, хмуро кивнул Сивый, судорожно обернувшись назад, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Скажи спасибо, что он никого из нас на мясо не пустил. Думается мне, что этот падла нас прихватил исключительно в качестве живых консервов. Нужно того». Конь выразительно приподнял брови и провел большим пальцем по горлу. «У него автомат», — испуганно прошептал Сивый. «Ему тоже спать надо», — в хищной улыбке продемонстрировал большие кривые зубы конь. «Думаешь», — в голосе Сивого слышалось сомнение. «Знаю, или он, или мы. Хер знает, сколько еще по тайге шастать. Этот гад нас сожрет так же, как суп в котелке. Ну, если тут грибники, то до жилья недалеко», — заметил Сивый. «Да ну, а если грибник на тачке приехал в глушь? Грибника нужно найти и тачку отжать». Жадно заблестели глаза Сивого. «Без сомнений, но шкипера пора валить. Этой ночью. Ты в деле?» Сивый задумчиво пожевал нижнюю губу, после чего нервно кивнул. «Я в деле». Вскоре показался ручей. Сивый склонился над водой и стал промывать котелок. «Слышь, конь, а какого хрена я мою, а ты болтаешься, как сосиска на ветру?» Обернувшись назад, он обомлел. От сильнейшего изумления у него расширились зрачки и затрепетали ноздри. На месте коня стоял какой-то мужик в камуфляже. За спиной у него висел примитивный лук и самодельный колчан со стрелами. Скосив глаза влево и вниз, он обнаружил стопы товарища, который без движения лежал на земле. «Тыка!» Сивый не договорил. Хоть он успел напрячься и напружинить ноги и даже попытался выхватить заточку, но удар носком армейского берца в кадык был для него слишком неожиданным. Положение было неудобным, бандит сидел на корточках и не успел ничего сделать, а дальше сопротивляться он не мог, поскольку пытался заново научиться дышать. Дмитрий сложил большой, средний и указательный пальцы правой ладони щепотью и ударил в особую точку на туловище, в которой расположен энергетический узел жизненной силы. В момент нанесения удара он пропустил через пальцы совсем крохотную порцию праны. Удар хоть и был слабым, но, нанесенный в нужное место с особым приемом, он мгновенно вырубил Сивого, как и за секунды до этого коня. «Сюрприз», — тихо прокомментировал Карпов. «А за разбросанные грибы ты у меня отдельно ответишь». Дмитрий связал обезвреженных беглых заключенных их же одеждой, заодно обыскал и изъял все опасные предметы, пару заточек. В качестве кляпа он использовал мох и рукав от робы. Тем временем на поляне троица мужчин готовилась к варке каши. Работали лишь двое из них. Собирали дрова, разжигали костер. «Да где же их носит?» – недовольно пробурчал один. «Не парься, Вакса, скоро пожрем». Если бы Вакса украдкой зыркнул в сторону шкипера и перешел на шепот, кое-кто все не сожрал, а поделился со всеми. «Ты что-то имеешь против шкипера?» — прищурился товарищ. «Нет-нет», — возразил с притворной честностью Вакса. «Ничегошеньки, хаен». Коллега посмотрел в сторону леса. Сивый с конем что-то действительно долго в воду несут, и так желудок к спине прилип. В это время шкипер скривился и схватился за живот. «Я осмотрюсь», — сказал он, поспешно направляясь в сторону густого кустарника. Автомат он не забыл прихватить с собой, а нечего было всю хавку в одну харю точить. Злорадно, но тихо сказал Вакса. «Да», — почесал заросший густой щетиной подбородок его напарник в деле подготовки костра. Как бы заворот кишок не случился, из кустов раздался громкий возглас. «Какого?» За ним последовал хрип. «Хайрер, каха-каха, ватужица!» Злорадно оскалился Вакса, словно пирамиду Хеопса откладывает. «Хаен, пожалуй, когда захочу, я гадить в другое место пойду», согласился второй мужчина. «Не представляю, что нужно отложить, чтобы так удивиться», продолжил злорадствовать Вакса. Внезапно ухмылку смыло с его лица. Тупая стрела без наконечника прилетела Ваксе прямо в лоб. Удар был настолько сильным и ошеломительным, что мужчину отбросило назад. Лоб сильно рассекло, лицо начало заливать кровь, в глазах потемнело. Вакса лежал и ничего не мог поделать. Мир плыл вокруг, тошнота накатывала волнами, мышцы будто стали сделаны из ваты. Большими глазами проводил падающее тело товарища последний стоящий на ногах преступник. Вторая тупая стрела прилетела ему в спину прямиком по левой почке. Боль и инерция толкнули мужчину на землю, но он умудрился упасть на четвереньки. И только он собирался перекатом уйти в сторону, как вторая стрела прилетела по второй почке. Адская боль затопила его сознание. Громкий вопль пронесся по лесу, отдавшись далеким эхом. Подняв голову, через двоящееся, помутневшее зрение он разглядел бесшумно приблизившегося мужчину в камуфляже. В руках у него был автомат шкипера, за спиной висел лук и колчан со стрелами. «Да кто ты такой?» — хрипло вопросил зэк. «Чего тебе надо?» «Грибник я». Дмитрий ударом приклада автомата отправил сознание противника в небытие. «Магию мне надо», — добавил он, направляясь ко второму преступнику и бессмертие. И все же Карпову пришлось тащить бессознательных пленных на волокуше к ближайшему дубу. Поскольку лагерь был разбит неподалеку от одного такого дерева, далеко ходить не пришлось. Тем не менее упарился Дмитрий капитально, да и пока таскал туши преступников, они пришли в себя и пытались что-то кричать сквозь кляпы. Даже несмотря на наличие мха во рту, можно было различить ругательства и угрозы, но Линаэль не обращал на них внимания. Он полностью сконцентрировался на вычерчивании ритуального рисунка. Вообще черчением то, что он творил, назвать было сложно. Скорее это напоминало земляные работы. Магическая печать создавалась с помощью лопаты, которой вокруг дуба был окопан небольшой круг и выкопаны неглубокие траншеи в виде рунных знаков. Чем дольше копал Линаэль, тем больше страха было в глазах преступников. А когда он откинул лопату, повторно оглушил шкипера и потащил его в центр руны, тут-то у остальных зэков волосы зашевелились даже на мягком месте. А уж когда в его руке блеснул нож, жертвоприношение – не самое приятное зрелище. Линаэль не испытывал удовольствия от того, что делал. За свою долгую по меркам людей жизнь он совершил много неприятных вещей, но убийства разумных да войны с орками в этот список не входили. Повоевав, он перестал испытывать пиетет перед убийством, но все равно не любил заниматься подобным. Но надо, ему надо, а свои нужды он ставил выше желаний хуманов, тем более врагов, которые собирались его убить, даже не попытавшись вступить в диалог. Все пятеро преступников расстались с жизнями. Их тела под действием ритуала высохли, превратившись в сухие трухлявые мумии. Их жизненная сила перетекла к корявому дубу. Листва дерева налилась сочными зелеными красками. Сухие ветви ожили. На ветвях набухали огромные желуди. И вроде бы нужно радоваться, что ритуал прошел идеально, но Линаэлю было не до этого. Он с печалью посмотрел на лопату, перевел взгляд на иссохшие тела, тяжко вздохнул и принялся копать. От тел нужно было избавиться, как и от следов ритуала, так что копать ему предстояло еще много. Лишь поздно ночью он завершил убирать за собой следы преступления, после чего вернулся к стоянке. И тут его снова ждала работа, ведь бандиты распотрошили все его вещи. Утром Дмитрий проснулся поздно. Все тело ломило, мышцы стонали, а левая нога непрестанно болела. В В таком разбитом состоянии он медленно начал движение тренировочного комплекса. Затем последовало приготовление завтрака из остатков продуктов, которые не успели перевезти незваные гости. Лишь после этого он отправился к дереву. За ночь дуб немного разросся. Желуди на его ветвях были размером с кулак. Линаэль вплотную приблизился к стволу и обнял его. Он зажмурился и привычно погрузился в медитативный транс. Мысленно потянувшись к жизненной силе дуба, он почти сразу прикоснулся к ней. Прана сильно отличалась от растительной. Бурный водоворот в небольшом пруду, а не вязкая патока. Зачерпнуть оттуда горсть было почти так же просто, как управлять своей силой. Дмитрий нырнул в этот водоворот, отчего управлять энергией стало еще проще. Он стал поглощать разлитую вокруг прану и тонким ручейком направлять ее в свою душу. При этом он четко сосредоточился на задаче активации истинного зрения. Через несколько мгновений подобных манипуляций мир расцвел иными красками. Перед эльфом раскрылась его душа во всем ее великолепии. Ее части переливались разными цветами, но это было исключительно личное восприятие. Каждый воспринимает тонкий мир со своей точки зрения. Кто-то ощущает его в виде запахов, кто-то слышит разные оттенки звуков. Есть те, кто чувствует на вкус. Большинство же магов видит тонкий мир. Физическое тело и связанная с ним жизненная сила воспринимались инородными вкраплениями. Они совершенно не соответствовали гармонично развитым частям души, которые отвечали за связь с астралом, за разум и эмоции. А вот магической и бессмертной составляющих не было видно за черной непроглядной пеленой. Казалось, будто их заключили в кокон из темной энергии. При более детальном рассмотрении было заметно, что этот кокон состоит из множества нитей, будто гигантская гусеница свила себе гнездо в душе эльфа. Такого Линаэлю за всю магическую практику видеть не доводилось, да и не слышал он ни о чем подобном. Хотя в теории существует возможность сотворить нечто подобное с душой, но для этого нужно обладать огромной силой воздействия на реальность. К сожалению эльфа, именно такими силами обладали духи боги орков. Радостным из всего увиденного было одно – частицы души на месте, а это значит, что нужно лишь придумать, как разрушить кокон и вернуть доступ к силе и бессмертию. Все могло быть намного хуже, если бы из души вырвали бы эти куски. Такое тоже возможно, ведь нерушимым является лишь сердце души, вокруг которого нарастают иные слои. Жизненная сила еще оставалась в дереве. Линаэль попробовал прощупать черный кокон. Для этого он скрутил жгуты из праны и, подобно спруту, стал тыкать ими в разные места. Жгуты расползались по поверхности кокона на множество тончайших нитей. Эти нитки пытались найти бреши и проникнуть внутрь кокона. Не получалось. Тогда он собрал всю доступную силу в единый монолит в виде копья с заостренным концом, направил на поддержание копья весь доступный поток ручейка праны. Концентрированная жизненная сила ударила в одну точку. Кокон прогнулся, но не поддался. На мгновение эльфу показалось, что он заметил едва заметную щель между нитями. Он на краткий миг почувствовал, как оттуда пробилась капелька маны, совсем крошечная, будто капля воды вырвалась из большого озера. Если бы он не пытался заметить все, что можно, то мог бы не обратить на эту кроху внимания. Внезапно ручеек праны истощился. Окружающая жизненная сила стала густеть и выскальзывать из призрачных рук. Поняв, что доступные ресурсы истощены, Линаэль деактивировал истинное зрение и вывалился из транса. Его тело было покрыто липким потом, ноги дрожали от напряжения, мышцы сводило судорогой. Оно и не мудрено. За несколько часов, прошедших с начала медитации, пропустить через тело всю жизненную силу одного человека. Это как если бы ботаник, который в жизни в руке не держал ничего тяжелее авторучки, за день разгрузил бы вагон угля. Он бы не помер, но о хорошем самочувствии можно и не мечтать. Несмотря на неприятные последствия, с лица Дмитрия не сходила широкая счастливая улыбка. Он как ребенок радовался успеху. Магия и бессмертие с ним просто недоступны. И кокон не монолитен, его вполне можно прорвать. А значит, это лишь вопрос времени, когда он вернет свои прежние возможности. В этот день он отлеживался в своем лагере. Лишь утром Дима впрягся в волокушу и пошел домой. В пути его качало, нога отдавала болью, а теле ощущалась слабость, как у больного человека. Оттого к деревенскому дому он вышел лишь к вечеру. Следующие две недели Карпов провел дома, восстанавливаясь после перенапряжения духовного тела. В любом живом организме душа неразрывно связана с телом. Повреждение одного влечет за собой и травму второго. Не зря хуманы говорят: в здоровом теле здоровый дух. Нельзя отрицать, что некоторые тайны мироздания им знакомы, а в некоторых областях познания окружающего мира они продвинулись дальше эльфов. Физика, математика, химия, астрономия. О технике Линаэль даже не упоминал. Как местные люди не понимают в магии, так и он не понимал в технологиях, не считая доступных обывателю знаний. Спроси любого человека о том, как устроен телевизор, сотовый телефон или автомобиль. Есть вероятность, что он ответит правильно на один или несколько вопросов. А если пойти дальше и поинтересоваться о том, как эта техника создается и на каких принципах работает, тут растеряется большинство людей. Для создания технических устройств требуется огромная технологическая цепочка и много людей с разнопрофильным образованием. У эльфов примерно так же. Крестьянин знает, что делает тот или иной распространенный артефакт, но он не сможет внятно ответить о том, как создается магия. Лишь маг сумеет объяснить это. То есть эльфийские маги — это как человеческие ученые с поправкой на разные сроки жизни. Если академик-хуман может получить знания в одной области и прекрасно разбираться в ней, то эльф за время учебы и жизни может познать в разы больше информации и стать специалистом нескольких профилей. Хотя у них тоже принято специализироваться в чем-то одном, из-за чего в своей области с возрастом они получают колоссальный опыт. Но люди из-за короткого срока жизни учатся быстрее. У эльфов не так. Там, где человек усвоит программу за 10 лет, у эльфа уйдет в 3-4 раза больше времени. И не потому, что они тупее, просто долгожителю нет нужды спешить. К примеру, в человеческом высшем учебном заведении за день может быть 4-6 пар, а то и все 8. Плюс много домашней работы. А зачем эльфийскому ребенку так напрягаться? Детство бывает один раз, плюс дети должны гармонично развиваться. С утра в школе и магической академии у Линаэля были тренировки под руководством наставника. Затем следовал один урок по одному предмету, правда, растянутый на пару часов. И все, отдыхай, играй, веселись. Если не знаешь, чем заняться, есть много кружков или можно подойти к любому наставнику, который поможет, подскажет, найдет дело по вкусу. Линаэль с ужасом признавал, что если бы произошла невероятная ситуация, в эльфийскую магическую академию попал бы маг-хуман, то вместо стандартных 200 лет он бы потратил на учебу всего лет 40-60, в зависимости от стараний. Правда, люди и столько вряд ли бы согласились учиться, ведь за это время пролетит вся жизнь, академию закончат глубокие старики. Линаэль с ностальгией припомнил беззаботные студенческие времена. Один из наставников рассказывал им байки о неугомонном студенте-живчике, учившемся за 10 тысяч лет до них, который сильно опережал программу. Он вместо игры и развлечений большую часть времени посвящал учебе и тренировкам. В итоге тот легендарный студент по окончании академии сдал экзамены аж в 5 направлениях магических наук. В то время никто не верил этому. Сейчас же Линаэль готов поверить в существование легендарного студента. Он заподозрил в нем реинкарнацию души короткоживущего разумного, который сохранил воспоминания о прошлой жизни. Возможно, в прошлой жизни он был человеком. Все время, ушедшее на восстановление после ритуала, Дима потратил на приведение дома и двора в порядок и уход за огородом. За это время он прокрутил в голове множество идей о том, как пробиться к своим силам. У него появилось несколько идей, требующих проверки. Самым очевидным было использовать подобные батарейки жизненной силы для работы с чужеродным коконом. Но где взять столько людей и не попасться милиции? А в том, что его поймают, Дима не сомневался. В СССР милиция работает хорошо. Массовую пропажу людей правоохранительные органы будут расследовать с особой тщательностью. Да и устраивать массовую резню, мягко говоря, неприятно. Так и маньяком можно стать, получить психические расстройства, что для долгожителя смерти подобно. Обычно эльфов и подобных им существ, у которых имеется бессмертная часть души, от сумасшествия спасает именно она. Сама душа не дает разумному скатиться в безумие. У людей все не так, они сходят с ума легко и просто. А сейчас Линаэль фактически сам является человеком, почти ничем от него не отличается. Даже если получится снять кокон, все искажения психики, полученные до этого, останутся с ним. Есть другие пути, но они слишком сложные. Особенно один из них, очень сложный для самого Линаэля. Ведь ему придется не просто найти магически одаренного человека и обучить его нужным магическим навыкам. Подумать только, долго и близко общаться с хуманом. Но не это самое страшное. Ужаснее то, что придется довериться этому человеку, как самому себе. Да он за всю жизнь ни одному эльфу так не доверял, кроме того времени, когда был несмышленым ребенком, а тут придется вручить свою жизнь в руки Хуману. Глава 5. Обучить ученика – полдела. А вот где найти его в мире, в котором не верит в магию, без заклинания или истинного зрения. Допустим, ученик найдется, но ведь ему нужно где-то жить, ведь обучение будет происходить долго. Его нужно чем-то кормить. У Карпова из недвижимости имеется лишь дом в деревне, но приводить в эту развалюху кого бы то ни было. Да какой нормальный хуман поверит в то, что настоящий маг живет в такой развалюхе? К тому же современные люди привычны к комфорту. Почувствовав все неудобства деревенской жизни, ученик просто сбежит раньше, чем сделает первые шаги на поприще становления магом. С едой тоже проблема. Если попадется привередливый хуман, вряд ли он станет есть кашу с дичью и охотничий хлеб. Все вкупе означало, что прежде, чем приступать к поиску ученика, необходимо создать ему комфортные условия для жизни, ну и себе заодно. К тому же летом нельзя бросать дом надолго, ведь нужно ухаживать за огородом. По совокупности причин Дмитрий первым пунктом плана поставил приведение своей недвижимости в надлежащий вид. Первым делом он наведался к соседу. Петрович с утра возился во дворе. На нем были синие рабочие штаны, загорелый торс был оголен, а голову прикрывала потрепанная бейсболка зеленого цвета. Он сразу заметил гостя у калитки. «Доброе утро, сосед!» С искренней радостью кивнул он, направившись к калитке. «Давно тебя не было видно. Случилось что-то?» «Приболел. Приветствую, Петрович, я по делу. Внимательно слушаю. Я тут на лето ремонт решил затеять, а то живу словно в хлеву. Петрович, я прекрасно помню о возмещении за баню, но деньги смогу вернуть лишь осенью. Надеюсь, ты не будешь против?» «О чем речь?» – ничуть не расстроился Петрович. Он лишь прищурился. «А отдавать с веников будешь?» – юморным тоном спросил он. «Именно», – с серьезным видом кивнул Карпов. «У меня копится охапка веников и чага сушится. В конце лета продам все, что накоплю, и сразу же верну тебе долг. А как ты это все потащишь на приемный пункт?» – резонно заметил сосед. «Конечно, тебя попрошу отвезти все на прицепе». Предвещая возражение, Дима добавил. «Бензин оплачу и за амортизацию автомобиля сверху накину». «Ну, если бензин оплатишь», — задумчиво поскреб щетину Петрович, — «другое дело». «Конечно, я тебе помогу. Дима, я рад за тебя. Сразу видно нормального мужика. Делом занят. Не то что твои дружки-алкаши». «Они мне не дружки», — поморщился Дмитрий, словно съел половинку лимона. «Даже не приятели. Так, знакомые». «Петрович, ты в строительстве больше моего понимаешь. Вон, сколько много по дому делаешь своими руками. Можешь совет дать?» «Советы я люблю, даже денег за них не беру», — довольно заулыбался сосед, радуясь похвале. «Спрашивай. Мне транспорт нужен, но чтобы максимально дешево и экономично. Стройматериалы возить или еще что?» Петрович думал недолго. «Дим, да тебе обычный мотоблок нужен. Сваришь к нему прицеп, сделаешь сидушку и катайся, сколько влезет. Права не нужны, проходимость отличная. Бензина жрет мало и вес везет приличный. То, что доктор прописал». «Петрович, да ты гений. Идея купить мотоблок действительно отличная. Как Линаэль сам не дошел до нее, имея память предшественника, он и сам не понял. Стиль мышления мага часто дает зашоренность в решении местных прикладных задач. Местами он, откровенно говоря, тормозит. Это неплохо, с каждым в его положении может случиться, но неприятно понимать, что и сам до такой простой мысли мог додуматься. «Только у меня сварочного аппарата нет», — задумчиво пробормотал Карпов. «И электричества, и вообще многого нет». «Петрович, а сколько мотоблок с коляской будет стоить?» «Фу, блин», — задумчиво поскреб подбородок сосед. «Ну ты и спрашиваешь. Если новый, то дорого, а подержанный — тут как повезет. Ты это, у своих знакомых хануриков спроси. Может, у кого из них без дела старый мотоблок пылится, а пропить не могут, потому что у нас он никому не нужен, а в райцентр на металлолом тащить далеко. Спасибо за идею. Поспрашиваю, когда пенсию получу». До следующей пенсии Карпов продолжал вылазки в лес за дарами природы. Теперь, помимо прочего, он еще и собирал целебные травы и цветы, которые определял с помощью чувства леса. Не забывал он на тренировках и сборе жизненных сил деревьев для улучшения здоровья. По капле густой растительной праны за раз хоть какая-то, да польза. Вскоре наступило 10 июня. Петрович сам заглянул к нему. «Димка, я в поселок собираюсь. Ты едешь?» «Конечно». Дмитрий уже был одет в привычный камуфляж, который заменил ему повседневную одежду. Такими темпами вещи долго не протянут. После каждого похода в лес одежда стиралась и слегка выцветала. Самую малость, но в конце сезона уже будет выглядеть не очень приглядно. «Тебе что-нибудь крупное нужно будет купить?» – спросил сосед. «Да», – кивнул Дима. «Мне бы цемента привезти. Тогда я прицеп возьму. А сколько цемента тебе нужно? А сколько в прицеп поместится?» 15 мешков максимум. Тогда 15 мешков. Понял?» – кивнул Петрович. «Подходи ко мне через 10 минут». Поездка в райцентр прошла буднично. Вначале в Сбербанк, затем Карпов сопровождал Петровича в походе по продуктовым магазинам. Он не удержался и купил пачку чая и 10 килограммов соли. На это он потратил 200 рублей из своего скромного бюджета. Затем они посетили строительный магазин. Покупка 15 мешков цемента обошлась в 4000. Еще 300 Дима отдал соседу на бензин. Скромно, мало, но он надеялся в будущем рассчитаться. Итого в его кармане от пенсии остались жалкие 3000. Возвращение в деревню было таким же будничным, как и поездка в райцентр. Цемент Карпов сложил в сарай и накрыл старой полиэтиленовой пленкой. На покупку мотоблока денег явно было слишком мало, но Дмитрий все же решил испытать судьбу. После опроса пожилых соседок, которые только и рады были посплетничать, он выяснил, у кого может быть нужный ему агрегат. Не откладывая, вечером того же дня он направился на другой край деревни ближе к колхозу. Нужный дом он обнаружил сразу. Забор завалился на землю, дом давно не видел молотка и гвоздя, одно окно в нем было выбито и заделано фанерой. Весь двор порос бурьяном. Стучать в калитку было невозможно из-за ее отсутствия. Точнее, она имелась, но даже не в виде декораций. Она вместе с забором лежала на земле. Переступив через нее, Карпов сразу же направился к дому. Вначале он стучал тихо, но, когда никто не отреагировал, он стал долбить по двери от души. На громкий стук внутри дома раздались шорохи и мат. Дверь с противным скрипом несмазанных петель отворилась, и на свет появилась опухшая рожа. Из темноты на Дмитрия уставились две щелки припухших глаз. Растрепанные русые волосы худого, как жердь, мужчины имели прическу в стиле взрыв на макаронной фабрике. Его тело покачивалось. «Ба!» – громко воскликнул он. «Кого я вижу? Неужели Карп вспомнил о старых друзьях?» В его словах слышалась неприкрытая ирония. «Выпить есть? Привет, Николай! Ты чё это?» – отшатнулся назад пьянчуга, обдав гостя густой волной сивушного перегара. «Какой я тебе Николай? Всегда Коляном был. Колян, выпить нет, но есть деловое предложение. Разве так ходит к друзьям?» – расстроился Николай, услышав, что выпивки не будет. «Кто же с пустыми руками? А, погоди, ты что, из моей фразы услышал только первое?» «Нет», — мотнул головой Коля, пьяно пошатнувшись на месте. «Чё-то про делового слышал. У тебя мотоблок был. Ещё есть?» «Был», — согласился Николай. «И есть. А надо?» «Надо. Хочу купить его». На последней фразе глаза Николая загорелись жадным блеском. Даже без ментальной магии можно было понять, о чем он думает. Мужчине не терпелось купить крепкого дешевого алкоголя, который делает одна местная пожилая жительница. 7000. Цена за мотоблок была адекватной, даже дешевой, но Дмитрий был сильно ограничен в бюджете. «Колян, побойся великого леса. Какие 7000? Ты прекрасно знаешь, что у меня это вся пенсия. Я уже большую часть потратил. 3000. Да ты чё, Карп?» Возмутился Николай. «Это ж техника. Наш отечественный мотоблок трудяга 2000. Он же практически член семьи. Ты мне предлагаешь продать члена семьи за каких-то жалких 3000 рублей. Колян, это все до копейки, что у меня осталось», честно признался Дмитрий. «У тебя выбор простой. Хочешь, продай мне мотоблок за эту сумму. Не хочешь, не продавай. Только помни, что до ближайшего пункта приема металлолома 80 километров. Там тебе за этот старый хлам дадут меньше. Точно больше денег нет?» Внимательно посмотрел на гостя алкоголик. В его глазах жажда выпить боролась с жадностью, и пока первая побеждала. «А, ладно», — махнул он рукой, — «забирай, с прицепом». «Да ты обнаглел?» — притворно возмутился Коля. «Нет, Колян, твой мотоблок с прицепом на металлоприемке стоит 2000, я даю 3, это щедрое предложение». «Бля», — поскреб в затылке Коля. «Хер с тобой, бери, техника там, в сарае, сам заберешь, гони деньги». Карпов достал всю имеющуюся наличность и вручил в дрожащие руки пьянчуге. Тот быстро пересчитал банкноты, хотя там и было всего 3 бумажки, после чего пулей рванул в сторону самогонщицы. Проводив Николая осуждающим взором, Дмитрий пошел забирать мотоблок. В сарае его ожидало печальное зрелище. Аппарат был в разобранном состоянии, но опыт тракториста не пропьешь. Тому, кто мог полностью перебрать трактор, починить простой мотоблок не проблема. Собрав все разбросанные по сараю запчасти, болты и гайки, прицепив самодельный прицеп, Карпов повез покупку домой. С утра Карпов принялся чинить мотоблок. К обеду он был собран, но проверить работоспособность не представлялось возможным из-за отсутствия бензина и масла, и купить их ни на что. Пришлось Дмитрию в срочном порядке искать источники дохода. Дело знакомое. Достаточно было обойти пожилых соседей и поспрашивать у них, чем помочь. Вскоре он вернулся за косой, наточил ее и до вечера косил траву в огороде бабы Светы. Ей же помог отремонтировать сарай и поправил забор. За работу он получил 1000 рублей. Бензин и масло Дмитрий купил у Петровича. У него имелся запас топлива в канистре и половина бутылки масла для цепной пилы. За все Карпов отдал 500 рублей, то есть заплатил по розничным ценам. Бензин на заправках стоит 20 рублей литр, поэтому полная 20-литровая канистра обошлась в 400. Старые советские мотоблоки простые и надежны. Как и цепные пилы, они работают на смеси бензина и масла, где последнего нужно 50 мл на литр топлива. После заправки мотоблок завелся, хоть и не с первого раза. Значит, все сделано правильно. После присоединения прицепа Дима попробовал покататься на этой бешеной повозке. На прицепе уже была приделана скамейка, на которой можно было сидеть. Вначале тарантайка сильно дымила, но после подстройки карбюратора и чистки свечи двигатель заработал ровно. С этого момента работа закипела. Строительных материалов вокруг море. Кирпичи остались от старых колхозных зданий. Они давно заброшены и разрушены, а рядом возведены современные новые строения. Те кирпичи, которые лежали отдельно, деревенские жители уже давно перетаскали к себе домой. Остались лишь остатки толстых стен. Никто не хотел утруждать себя их разрушением. С помощью кувалды и проклятий в сторону орков стена поддавалась. Карпов не брезговал и брал весь хлам. Куски шифера, половинки и мелкие кусочки кирпичей, куски бетона. Бывало, после молодецких ударов кувалдой попадались и целые кирпичи в цементном растворе. Их он тоже брал, а дома топором отбивал раствор. За песком далеко ходить не надо. Возле двора имелся песчаный грунт, он-то и пошел на раствор. 5 мешков цемента пошло на укрепление обветшавшего фундамента дома. Остальной цемент подчистую ушел на бетонную дорожку от дома до калитки. Во время строительства Линаэль понял, что цемента и каменного хлама никогда не бывает много. Ему нужно гораздо больше стройматериалов, чем он может себе пока позволить. Но проблема решаема, если под рукой имеется транспорт. Первая партия чаги уже высохла. Дмитрий с раннего утра, едва солнце появилось на горизонте, загрузил в кузов мотоблока 2 мешка и поехал в райцентр. Мог бы продать и больше чаги, но тут и кузов маленький, и мотоблок много не тянет. 10 км/ч, примерно с такой скоростью двигалась тарантайка. Жутко медленно, но по опыту предшественника Линаэль знал, что для такого чуда техники это достойный показатель. Зачастую китайские мотоблоки едут в 2 раза медленнее. Редкие дорогие модели могут разгоняться до 25 км/ч. Водительского удостоверения на управление мотоблоком с тележкой не требуется, так как его скорость не превышает 50 км/ч. Кроме того, мотоблок не является автомототранспортным средством и он исключается из разряда самоходных машин с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров, на управление которыми требуется получить удостоверение тракториста-машиниста. Главное правило при движении по дорогам – быть трезвым и соблюдать правила дорожного движения. Сотрудники государственной автоинспекции, ГАИ, в глубинке обычно закрывают глаза на крестьян, которые спокойно едут по обочине, если они не создают опасных дорожных ситуаций. Но если они заподозрят, что водитель не трезв, тогда примут меры. Арест на 15 суток, конфискация транспортного средства и солидный штраф – вот что ожидает пьяницу за рулем, даже если он ездил по дорогам на телеге или мотоблоке. Вот если пьяным гоняешь по лесам, полям или своему участку – ничего страшного. На дорогу ушло 9 часов с учетом остановок, чтобы размять ноги и справить нужду. Петрович был неправ, утверждая, будто мотоблок – экономичное транспортное средство. На самом деле эта дрянь жрала 1,5 литра бензина в час. На дорогу ушли все остатки топлива и масла. Это еще хорошо, что Дмитрий высчитал расход топлива во время поездок за кирпичами, иначе он бы застрял на трассе, а так доехал до приемного пункта в 2 часа дня. Проблем со сдачей чаги не было, государственная приемка работала четко, тарифы были прозрачными и никакого обвеса, по крайней мере так казалось. За 62 килограмма Дмитрий получил на руки 24 800 рублей. Правильно подготовленные березовые грибы принимались по 400 рублей килограмм. За сырую и необработанную чагу давали всего сотню за тот же вес. Заправив в канистру бензин и купив с запасом моторного масла, Карпов заехал в продуктовый магазин, где разошился не на шутку. Он набрал много продуктов длительного хранения. Круп, макарон, специй, сладостей, оставив в магазине четверть своего бюджета. Затем он заехал в строительный магазин. Там он потратил остальные средства. По объему покупок нельзя было сказать, что они стоят дорого, но на самом деле мелочевка ни разу не дешевая, лишь самое необходимое для строительства и ремонта. Провода, розетки, гвозди, саморезы, различные крепежи в виде металлических уголков и пластин, краска, а также недостающий ручной инструмент, так не предусмотрительно пропитый предшественником. Вот, к примеру, чем ему мешал молоток или уровень, ведь крайне необходимые в хозяйстве предметы. Этот день был тяжелым. Мало добраться до поселка, ведь нужно вернуться назад. А фар у тарантаса нет. Хорошо еще по трассе Дима успел проскочить до наступления темноты, а вот по грунтовой дороге уже пришлось добираться при свете луны. Домой он вернулся после полуночи. Остаток лета Карпов ударно трудился. Новый забор взамен тому, который был сожжен в печи, он поставил из лесного валежника, дом покрасил и отремонтировал сарай, из валежника же сделал нормальный летний душ. Его тело, благодаря тренировкам, нарастило мышечную массу. Он уже перешел от малого комплекса лесного рейнджера к более продвинутому среднему. Дима, как и прежде, периодически делал вылазки в лес. К чаге, веткам для банных веников и целебным травам присоединились ягоды, орехи и съедобные грибы. С огорода был собран урожай, который нельзя назвать рекордным. Без магии и обычных методов улучшения урожайности эльфийских крестьян пришлось выращивать растения привычным людям способом. В этом ни Линаэль, ни Дмитрий не были сильны, но урожая хватило, чтобы наполнить погреб на зиму картошкой и консервированными овощами. Огурцы, помидоры, икра из кабачков. Помимо прочего, с деревьев удалось собрать хороший урожай яблок, груш, сливы и вишни. Первые и вторые были засушены, превратившись в сухофрукты, а вишню за неимением сахара пришлось закатать в банке так, рецепт подсказала баба Маша. Вишня без косточек трамбуется в банку, которую затем стерилизуют в водяной бане и закатывают. Слива пошла на приготовление соуса ткемали и на сухофрукты. Зимой будет из чего варить компот. Все огородные дела завершены, товары готовы, осталось дело за малым. 28 августа Дима загрузил полный с горкой прицеп Петровича, и то все не поместилось. Часть груза пришлось складывать в салон автомобиля, предварительно сложив заднее сиденье, и багажнику на крыше тоже досталось. На него были горкой уложены мешки с травами. Весили они немного, а объем занимали большой. Денег у Карпова не было ни копейки. Как всегда, он потратил все, вложившись в стройматериалы и инструменты. Он в бытность эльфом не умел тратить деньги, хотя транжирой не был, а сейчас пытался научиться экономии и грамотному распределению личного бюджета, но пока получалось не очень хорошо. Возможно, отчасти виновата скудность финансовых поступлений. В поселке старенькая Нива сразу же подкатила к пункту приема даров леса. Долго мужчины таскали мешки на взвешивание. Еще дольше приемщица дотошно проверяла качество товара. Естественно, оно было на высоте. На этот раз Карпов сдал полтонны чаги и примерно 200 килограммов лесных трав. Итоговая сумма была солидной для деревенского жителя – 228 тысяч рублей. Таких денег наличными в пункте приема не было, поэтому ему оформили перевод на банковскую карту. На этом приключения не закончились. Пришлось Петровичу еще 250 километров ехать до ближайшего крупного города, а потом покружить по нему, объезжая все городские бани. Там Карпов продавал банные веники по оптовым ценам самим баням. Распродал он всю охапку, собираемую на протяжении 4 месяцев. Если быть точным, то продано было 1034 веника по цене 120 рублей штука. Это пополнило бумажник Дмитрия на 124 тысячи рублей. После того, как последний груз покинул салон автомобиля, Дмитрий сел в машину и отсчитал 24 тысячи, которые вручил соседу. Тут много, произнес Петрович. «Ты мне 21 000 должен, на бензин хватит 1000. Забери», – протянул он обратно две бумажки по 1000 рублей. Карпов отрицательно качнул головой. «Петрович, ты заслужил, ты меня столько раз выручал. К тому же я обещал амортизацию твоей старушки оплатить», – похлопал он по приборной панели, демонстрируя, что имел в виду автомобиль. «Да и времени сколько ты потратил на меня, весь день устаешь, у тебя и своих дел много, не обижай меня». «Ладно», Петрович убрал всю наличность к себе в бумажник. «Какие планы? Опять цемент хочешь купить?» «Хочу, но не буду». «Петрович, я на время в городе останусь, так что возвращайся назад без меня». «Чего так? Планы какие-то?» «Да вот, захотел пошутить Линаэль, решил последовать твоему совету. Девушку буду себе искать, или парня». Петрович, начав довольно ухмыляться, на последней фразе поперхнулся воздухом. Он поднял выпученные глаза на Дмитрия и ртом хватал воздух, будто рыба, выброшенная на берег. «Ты», — тихо начал он, — «Димон, только не говори, что ты из этих». «Шутка», — ухмыльнулся Карпов. «Помощника я буду себе искать, чтобы в лес ходить. Одному тяжело все делать. Парень или девушка, мне не принципиально. Главное, честность и трудолюбие. Сам видишь, сколько я за лето заработал, а с помощником мог бы заработать больше». Петрович с облегчением выдохнул и нащупал сердце. «Ты меня так больше не пугай, а то я чуть не поверил, что ты того не той веры». «Ну, в смысле, Петрович, я тебя понял. Обещать не шутить не буду, а то жить совсем скучно станет. Спасибо за помощь. 100 веков не забуду и буду тебя доброй мыслью вспоминать». Только Дима взялся за дверную ручку, чтобы открыть дверь, как Петрович воскликнул. «Постой, а что с твоим домом?» «Ничего, я же не навсегда уезжаю. Месяц-два. Если не повезет, то меня полгода не будет. Ты просто присмотри, чтобы ко мне домой алкаши не лазили». «Присмотрю», — кивнул сосед. «Ты знаешь, что? Запиши на всякий случай мой номер телефона. Если что, позвони. Встретить там или если плохо станет, да мало ли». «Хорошо». Записав номер соседа, Карпов окончательно распрощался с ним и отправился по широкому пешеходному тротуару в сторону большого торгового центра, который было видно издалека. Глава 6. В обычной квартире, расположенной в спальном районе на 3-м этаже 9-этажного дома, семья из 3 человек собралась после работы. Это был обычный вечер понедельника. Ирина Сколкина 32 лет от роду крутилась у плиты. Ей нужно было накормить мужа и 10-летнюю дочку. Голубые глаза выглядели немного усталыми. Каштановые волосы растрепались. На просторную кухню, о которой не могли мечтать в СССР, зашел Денис Сколкин, законный муж Ирины. Одет он был по-домашнему в темно-синие спортивные штаны и потрепанную синюю футболку, у которой на спине белыми и истершимися буквами было написано «ЖУ». Современные стандарты строительства жилья изменились в лучшую сторону. Дома стали теплее, квартиры – просторней. Их двухкомнатное жилище за счет просторной кухни больше напоминало 3-комнатную квартиру. Тут помимо стандартного кухонного уголка расположился раскладной диван, большой стол и даже нашлось место для письменного стола, на котором стоял моноблок отечественного производства – большой плоский экран и серьезная начинка, ничуть не уступающая зарубежным аналогам. Денис устал после смены в жилищно-эксплуатационном управлении своего района, где он работал сантехником. В свои 35 лет он выглядел солидным мужчиной. Высокий, широкоплечий, но фигура подкачала. Футболка размера 3X облегала большой живот. Он не всегда был таким. В юности Денис занимался гиревым спортом и даже получил 2-е место на областном юношеском соревновании. Но работа и семья, следовательно, отсутствие свободного времени, также лень заставили его забросить тренировки, а вкусная готовка жены способствовала набору веса. «Дорогая, чем ты нас сегодня порадуешь? Не мешай, не оборачиваясь», – произнесла Ирина. «Ты же не хочешь, чтобы котлеты подгорели?» «Ммм», – облизнулся Денис. «Котлетки. С макарошками, с пюрешкой. Иди лучше за Машей проследи, чтобы она вместо уроков не сидела в интернете». Денис по-хозяйски обнял жену за талию и, отодвинув ворот бязевого халата, нежно поцеловал в шею. Затем он вальяжной походкой направился в комнату дочери. При ходьбе он шаркал растоптанными тапочками 46-го размера. Неожиданно прозвучавшая трель дверного звонка застала его врасплох. Замерев в проходе, он обернулся назад. «Дорогая, мы кого-то ждем?» Ирина с недоумением взглянула на мужа и пожала плечами. «Нет, пойду, посмотрю, кто там». Открыв входную дверь, Он обнаружил на лестничной площадке знакомое лицо. Некоторое время он пытался вспомнить, кто это. Не сразу он признал родственника жены. Дмитрий, худой и невысокий, со своим средним ростом Карпов смотрелся на фоне здоровяка Дениса щуплым подростком. По пути к сестре он успел приодеться в обычную одежду, купленную в торговом центре. Темно-синие джинсы, такого же цвета в красную полоску хлопковая рубаха, недорогие советские кроссовки, а за спиной новенький большой походный рюкзак.